камни шуршанием ложатся в песок, а камни, хрипя, расстаются с прибоем. Вот так же и мы расстаемся с судьбою. Нам каждое утро, как пуля в висок, и день протяженностью в лагерный срок. Когда и к словам о любви равнодушен, когда словно окрик в ночи одинок, как будто убиты, забытые души, тогда и вино не спасает глоток. А камни шуршанием ложатся в песок, а камни о берег неистово бьются, так рвутся стихи, так себе признаются, что судорогой строк не достигнут итог. А камни шуршанием ложатся в песок, так с болью срывают гитарные струны, так разом бросают все то, что берет, и в путь отбывают, как падают с ног, поднявшись по трапу, как будто по трупам. А камни навеки ложатся в песок, себе сохраняя дыхание прибоя, так мы сохраняем еще за душою шуршание слов и сумятицу строк, но зыбок песок, словно память и срок.